Глава четвертая. 9 недель. 4 недели в больнице после операции. 5 недель в реабилитационном центре. 9 недель, когда я училась делать первые шаги, не падать от головокружения. 9 недель, когда мой мир сузился до размеров больничных палат, а главной победой было дойти до туалета без посторонней помощи. Операция прошла успешно. Врачи сумели стабилизировать поврежденные позвонки, и риск серьезных осложнений миновал. Но полное восстановление потребовало времени, терпения и ежедневной работы над собой. Сначала я лежала неподвижно, потом сидела, потом делала первые робкие шаги с ходунками. Каждый день маленькая победа над болью и страхом. Теперь предстояло продолжить восстановление дома. С ежедневными упражнениями, регулярными визитами к физиотерапевту и к постепенным возвращениям к обычной жизни. Ольга приезжала каждые выходные, привозила домашнюю еду, смешные истории из университета и, главное, любовь, которая грела лучше любых лекарств. Володя появлялся редко, раз в неделю. Максимум раз в 5 дней, всегда с тем же оправданием. Дела на заводе, важные переговоры, не могу оставить все. Приходил на 10 минут, приносил дорогие фрукты из элитного магазина, спрашивал о самочувствии, тоном человека, выполняющего неприятную, но необходимую обязанность. — Как дела? — спрашивал он, косясь на часы. — Лучше, — отвечала я. Сегодня прошла почти 100 метров, без посторонней помощи. «Молодец!» — говорил он рассеянно, уже листая что-то в телефоне. «Значит, скоро домой». «Домой?» — это слово звучало в его устах, как приговор. «Не скоро будешь дома?» «Не я соскучился, а просто констатация факта. Скоро его обязанности по посещению больной жены закончится. Но сегодня все это осталось позади. Сегодня я, наконец, возвращалась домой. Ирина встретила меня у входа из реабилитационного центра, как и обещала. Она выглядела такой же энергичной и прямолинейной, как всегда. Но в ее глазах читалось что-то новое. Осторожность. Почти жалость. «Светочка!» Она осторожно обняла меня, стараясь не потревожить еще не окрепшую спину. «Боже, как же хорошо видеть тебя на ногах!» «Ира, спасибо, что приехала!» Я улыбнулась, поправляя трость в руке. «Не хотела беспокоить Олю. У нее экзамен сегодня». «Да что ты!» Ирина взяла мою сумку. «Конечно, встречу! Машина вон там стоит!» Мы медленно шли к парковке, и я чувствовала, как непривычно после долгого заточения дышать свежим воздухом, видеть небо над головой, слышать городской шум. Простые вещи, которые здоровые люди принимают как должное. «Ира», — сказала я, садясь в машину, — «спасибо тебе за все, за поддержку, за визиты». «Света, не надо!» Она завела мотор. «Мы же подруги. Настоящие подруги всегда рядом». Настоящие подруги, в отличие от некоторых мужей. Дорога домой заняла 30 минут, и все это время Ирина развлекала меня новостями. Рассказывала о работе, о новых проектах в агентстве, о смешных случаях с клиентами. Я слушала и понимала. Она специально избегает вопросов о Володе, о нашем браке, о том, что будет дальше. Деликатность настоящего друга. Наш дом, 9-этажка в тихом районе, встретил меня серыми окнами и знакомым двором с детской площадкой. Сколько лет я здесь прожила? 15? Нет, 16. Здесь росла Оля. Здесь мы с Володей обустраивали наш быт, строили планы на будущее. «Доехали», — сказала Ирина, глуша мотор. «Как ощущения?» «Странное», — честно ответила я, — «словно возвращаюсь в чужое место». Подъем на 4-й этаж дался мне тяжело, несмотря на лифт. Ноги все еще были слабыми, спина ныла от непривычной нагрузки, а трость, то и дело, соскальзывала на мокром после уборки полу. У двери квартиры я остановилась, переводя дыхание, и Ирина участливо взяла меня под руку. «Давай помогу», – предложила она. Я достала ключи, те же самые, с брелком в виде совы, который подарила мне Оля на день рождения. Повернула в замке, толкнула дверь. И ощутила холод. Не физически, в квартире было тепло. Эмоциональный холод пустоты и заброшенности. «Володя!» – позвала я, хотя машины его во дворе не было. «Володя, я дома!» Молчание. Мы прошли в прихожую, и я сразу заметила, его куртки нет на вешалке, ботинок тоже, только мои пальто висят одинаково, как напоминание о том, кто здесь действительно живет. «Света!» – осторожно сказала Ирина. «Может, он на работе?» «Может быть», – ответила я, но сердце уже сжалось в предчувствии. Мы прошли в гостиную. Все было чисто, прибрано, как в тот день, еще до аварии. Но что-то было не так. Не хватало каких-то деталей, мелочей, которые делают дом домом. Я заглянула в спальню и сразу поняла. Его прикроватная тумбочка была пуста. Ни книг, ни зарядки от телефона, ни очков для чтения, которые он надевал перед сном. Половина кровати выглядела нетронутой, словно на ней никто не спал уже давно. Дрожащими руками я открыла его шкаф. Пусто. Идеально, стерильно пусто. Ни рубашек, ни костюмов, ни галстуков. Даже запаха его одеколона не осталось. Только пустые плечики качались на штанге, как призраки ушедшей жизни. «Ира!» – позвала я. И голос мой прозвучал страшно, тихо и хрипло. Она тут же появилась в дверях спальни, взглянула на открытый шкаф и выругалась сквозь зубы. «Сволочь!» – сказала она тихо, но с такой злостью, что я вздрогнула. «Подонок чертов!» Я опустилась на край кровати, чувствуя, как подкашиваются ноги. Не от слабости после болезни, от шока, от понимания того, что произошло. Он ушел, просто собрал вещи и ушел, не сказав ни слова, пока я лежала в больнице, боролась с болью и училась заново ходить. Он освобождал наш дом от своего присутствия. «Может, записка есть?» – предположила Ирина, заглядывая в ящики комода. «Письмо какое-нибудь». Мы обыскали всю квартиру. Кухню, где не хватало его любимой кружки с логотипом завода. Ванную, где исчезли его бритва, зубная щетка, шампунь. Кабинет, где пустой стол зиял черным экраном выключенного компьютера. Никаких записок, никаких объяснений. Он просто исчез из моей жизни, как будто его и не было. «Свет!» Ирина села рядом со мной на диван. «Ты как?» «Как? Я не знала, как я. Больно. Да, страшно, безусловно. Но почему-то неудивительно. Словно я подсознательно готовилась к этому весь последний год». «Ира!» – сказала я медленно. «А ты знала?» «О чем?» «О том, что он уйдет». Она помолчала, и по ее лицу я поняла, знала или догадывалась. «Света, я... В последние недели, когда ты была в больнице, ходили слухи, говорили, что он снял квартиру в центре, дорогую, для себя и для кого-то еще». «Для Анжелы. Конечно, для Анжелы. Пока его жена лежала в больнице, он обустраивал любовное гнездышко с молодой любовницей». «Почему не сказала?» «Зачем?» Ирина взяла мою руку. «Ты и так через многое проходила. Я думала, надеялась, что слухи неправда. Но это была правда. Пустой шкаф, исчезнувшие вещи, мертвая тишина в квартире. Все это была правда. Я встала и подошла к окну. Во дворе дети играли в песочнице. Их смех доносился сквозь стекло. Обычная жизнь продолжалась. А моя рухнула окончательно. Телефон зазвонил, и я вздрогнула. На экране высветился номер Володи. «Алло», — сказала я и даже удивилась твердости собственного голоса. «Света, ты дома?» Голос мужа звучал натянуто, неестественно. «Да, а твоих вещей здесь нет». Пауза. «Слушай, мне нужно было. У меня сейчас сложный период на работе. Много командировок. Снял квартиру поближе к заводу, чтобы не мотаться». Ложь. Такая очевидная, жалкая ложь, что мне стало почти смешно. «Володя», — перебила я его, — «хватит. Просто скажи прямо». «Что сказать?» «То, что ты хочешь сказать. То, что ты, видимо, не решался сказать все эти недели». Еще одна пауза, дольше предыдущей. «Света, мне нужно время подумать. Все слишком сложно стало». «Время на что?» «На то, чтобы понять, что мы хотим. Оба. От этого брака, от жизни. Ты изменилась после аварии. Стала другой». «Я изменилась. Я стала другой. Человек, который бросил больную жену, говорит мне, что я изменилась. А ты не изменился?» – спросила я. «Я всегда был честен с тобой». «Честен?» – я рассмеялась, и смех прозвучал, как хрипение. «Володя, ты снимаешь квартиру с другой женщиной и говоришь мне о честности?» Тишина на том конце провода стала такой долгой, что я подумала, связь прервалась. «Откуда ты знаешь?» Наконец спросил он, и в голосе его была не вина, а раздражение. Раздражение тем, что его поймали. «Неважно. Важно то, что ты трус, Володя. Ты не смог сказать мне в лицо, что любишь другую. Предпочел сбежать, пока я лежала в больнице». «Света, все не так просто». «Нет», — сказала я твердо, — «все именно так просто. Ты сделал выбор, и я тоже сделаю». Я положила трубку, не дослушав его ответ. Ирина смотрела на меня с восхищением. «Света, ты была потрясающей», — сказала она. «Я бы его тысячью способами обложила, а ты как королева». «Королева. Может быть, королева разрушенного королевства, но все же королева». «Ира, останься со мной сегодня», — попросила я. «Не хочу быть одна в первую ночь». «Конечно, дорогая, конечно». Мы сидели на диване, пили чай и смотрели в окно на заходящее солнце. Я думала о том, что завтра начнется новая жизнь. Страшная, неизвестная, но моя.